Наша ударная тройка, как обычно, управилась очень быстро. К тому моменту, когда мы с Ленкой добрались до комнаты отдыха, шум баталии уже стих, и слышны были только невнятные стенания и полузадушенная брань. Всего в наше распоряжение поступило 4 экземпляра хома прямоходящего, все в той или иной степени были помяты, упакованы в пластиковые наручники и сидели рядком на полу, привалившись спиной к стене. «Пацаны, это какая-то непонятка!» Корчась от боли, выдавил Палаш. «Вы не туда зашли. Наверное, адрес попутали». Нюрнберг молчал, натужно подсасывая кровоточившим носом и часто слизывая кровь. Рома с перепугу перестарался. Можно было бы обойтись с клиентом куда как ласковее. Пока юнги складировали содержимое карманов наших подопытных на приземистый дубовый стол, мы пообщались с персоналом. «Кто таков?» — спросил Федя у черноусого кудрявого толстяка в застиранном синем халате. «Человек, да?» — толстяк пожал плечами. «Работаю здесь». «Очень хорошо», — обрадовался Федя. «Если ты покажешь нам аппаратуру, мы ее просто выключим и ничего ломать не будем». «Какой такой аппаратура?» — включил дурака толстяк. «Такое совсем не знаю». «Ну-ка, организуйте нам парочку», — попросил Федя. Юнги охотно отвлеклись от основной работы и деловито выписали толстяку под ребра. А поскольку товарищи реактивные, каждый выдал парочку, и в результате получилось превышение нормы. «Я покажу, покажу!» — взвыл толстяк. «Не надо, почки больные». «Ну, и зачем до этого доводить?» — возмутился Федя. «Неужели сразу нельзя было по-человечески? Русским же языком попросили. Покажи, где аппаратура. Ломать ничего не будем, только выключим, и все». «Я покажу». «Да куда ты нахрен денешься? А теперь, если вдруг ненароком что-то забудешь, разнесем все к Бениной маме и сломаем тебе ноги, чтобы память освежить». «Не-не, я все покажу». Федя рывком поднял толстяка с пола и поволок его в закрома. Ленка перестала снимать и пошла следом. Она у нас лучше всех разбираться в аппаратуре видеозаписи. По профилю положено. «А ты кто такой?» — обратился я ко второму лишнему, стройному парубку неопределенной национальности, с роскошной прической и тонкими чертами лица. «Я работаю здесь». Парубок был одет в хороший пиджак, отнюдь не банного фасона. По-русски говорил, как коренной москвич, и, вполне возможно, таковым и являлся. Вел себя спокойно и даже дружелюбно. «Не многовато ли работников для одной сауны?» — удивился я. «Это администратор, он же дежурный и рабочий», — пояснил парубок, кивнув в сторону коридора. «А я заведующий. Могу я вам чем-то помочь?» «Да, можешь. Веди себя смирно, и все будет нормально». «Хорошо, как скажете». На этом, наверное, мой интерес к заведующему и закончился бы. Парень отвечал вполне убедительно, вел себя правильно и, к тому же, вызывал необоснованную симпатию. Знаете, бывают такие типы, побояшки. Вроде бы он специально для этого ничего не делает, но большинство относится к нему хорошо. И такому человеку не хочется без необходимости причинять вред. Однако получилось так, что юнги закончили обыск объектов и перешли к заведующему. «Этого швонать нет». Я взял паузу. Засомневался, стоит ли обыскивать такого славного парня, к тому же не имеющего никакого отношения к происходящему. Разгоряченные юнги эту паузу истолковали в свою пользу. по принципу молчания знак согласия и принялись резво выворачивать карманы заведующего. Заведующий на это отреагировал несколько специфично. Он внезапно резко побледнел, кровь отхлынула от его лица буквально за несколько секунд и попробовал воспрепятствовать обыску. Склонил голову на бок и прижал подбородок правой ключице. В свете только что полученных и наблюдаемых процедур это было больше похоже на жест отчаяния, нежели на хоть сколько-нибудь рациональное действие. «А ну, морду убрал!» — бесцеремонно ухватил заведующего за прическу. Борман мгновенно пресек этот странный порыв, сунул руку ему за пазуху и жестом фокусника, выудив два одинаковых конверта, бросил их на стол. «Ух ты, какая архаика!» — одобрил я, подходя поближе и беря конверты в руки. «Переписываемся по старинке. Это хорошо. Еще бы марки наклеить, и вообще было бы здорово». В конвертах были деньги. 900 евро в одном, 1500 в другом. А еще конверты были подписаны, едва заметно, тонким карандашом, П и Н. «Ого! А в связи с чем, позвольте спросить, такая диспропорция?» Пробормотал я первое, что пришло в голову. «Думаю, понятно, что этот вопрос не являлся для меня самым актуальным в данный момент, но я был ошарашен неожиданным открытием, еще не понял толком, что это означает, и просто пытался собраться с мыслями. Этот Н, он что, халтурит? Почему в его конверте денег почти в два раза меньше?» Нюрнберг и Палаш замерли, опустили головы и уставились в пол. Нюрнберг даже забыл подсасывать кровь, и она тотчас же принялась расшивать тонкой красной нитью его спортивный костюм. «Это не мое», — пробормотал заведующий. «Это господа собрались париться и сдали на хранение. Я понятия не имею, что в этих конвертах». «Ну что ж», — я пожал плечами и достал револьвер. «Я вас понял». К этому моменту у меня в голове почти все оформилось. Осталось лишь добавить парочку фиксирующих штрихов, и картинка будет готова. Приблизившись к Палашу, я поднял стволом его подбородок и предложил: «Расскажи мне, что ты знаешь об этом человеке?» «Ничего не знаю», — голосом готового взойти на крест мученика ответил Палаш, старательно отводя взгляд от револьвера. «Я его первый раз вижу». «Заметьте, какого именно человека я не уточнил». Между тем, вопрос с равным успехом мог относиться и к Нюрнбергу, и к заведующему. Я переместился к Нюрнбергу, крючком из двух пальцев подцепил его за подбородок и, вставив ствол револьвера в заплывающий правый глаз, повторил предложение: «Расскажи мне об этом человеке». «Не знаю», — фальцетом выдал Нюрнберг. Голос его дрожал от страха. «Брать буду, не знаю». Я даже паузу брать не стал. Судя по целому ряду признаков, колоть надо именно этот орех. «В последний раз, по-людски, что ты знаешь об этом человеке?» «Не знаю, ну, в натуре ничего не знаю». Я приставил ствол револьвера к обтянутой спортивной штаниной ляжке, быстро произвел нехитрые расчеты на предмет не повредить бедренную артерию и нажал на спусковой крючок. «Тух!» — радостно тявкнул револьвер. «Ай!» — дурным голосом взвыл Нюрнберг. «Не надо! Ай!» «У тебя три конечности!» — рявкнул я, пересиливая вопль раненого. «Я сделаю еще три выстрела, нога и две руки, а потом прострелю тебе башку». «Не надо, я скажу». «Кто этот человек? Имя? Что здесь делает? какое отношение имеет к вам? Это Яныч, координатор. У нас совещание. Отчет, выплаты, инструктаж. Как? Имя, еще раз. Яныч, он нам... О, Господи, пожалуйста, пожалуйста, помогите мне, я истекаю кровью.